TJ and Blake. Present. Okay, let's do it. What's up, man? Hey! I need to tell you something about my problem. I don't know what I do. I need help, it is true. I would like to find myself, how much I can go around and one can safely say goodbye my life. No, I don't tell it. Give me just a second of life. Okay, it's normal. What? You don't understand me. I am not drinking. I couldn't convert you to my way of thinking. I tried to explain it. I just have a burning bit. Do you hear it? I know, fuck it. Man, it's very quickly. Nobody can help me. TJ is crazy, really. No one not soon forget. TJ and Blake. Present. Where you came in. Help, it is true. I'm always ready, baby. Привет, чувак. У меня есть одна проблема. Я не знаю, что делать и поступить никак. Я все хочу найти самого себя. Но только хожу кругами, прощая мою жизнь, чуть не говоря. Но нет, я этого не скажу. Погоди, дай мне всего одну секунду, чтобы в чувство прийти. Окей, теперь нормально. Что? Ты не можешь меня понять? О, твою мать. Ну хотя, конечно, я не могу заставить тебя, как я, размышлять. Попробую все объяснить. Это то же самое, что горящим битом по голове бить. Ты слышишь звон вокруг? Я знаю, не буду дальше говорить, а то вдруг. Ведь это все очень просто. Я засел в твоей голове, серьезно. Я просто мысль, резко бьющая в голову людей. И никто не может мне помочь, как бы не было, он 100 раз всего сильней. Ха-ха, я сумасшедший, Ти-Джей. Ти-Джей and Blake. Present. Help, it is true. I'm always ready, baby.